Покойся с миром, Питер. О мертвых или хорошо, или никак, поэтому я тебе не скажу ни слова. Мяу. Громкий возглас Криволапа вывел меня из созерцания трупа Петтигрю. Оглядевшись, я понял, что стало причиной, заставившей кота подать голос. Рядом в паре метров от нас стоял домовой эльф. На нем был крайне узнаваемый костюм, который я лично заказывал у лучшего портного Лондона. У эльфов и так большие глаза, но у Добби они сейчас напоминали жабьи, выпученные от удивления. Он переводил взгляд с меня на труп, потом на кота, затем снова на меня. «Ой, я вам помешал», — стеснительно произнес Добби. «Простите, мистер Миллер, Добби может вам помочь, убрать труп, следы, улики?» «Добби», — печально вздохнул я от осознания, что моя маскировка для эльфа оказалась бесполезной. «Так из чего такой альтруизм? Как же?» — протянул Добби. «Мистер Миллер, вы же единственный волшебник, который помог Добби обрести самое дорогое — свободу. За большой гешефт», — заметил я. «Так это само собой», — ничуть не проявил возмущения Добби. «Другие волшебники за деньги не хотели помогать Добби, а вы были очень честным и добрым. Добби искренне благодарен мистеру Миллеру и готов ему всячески помочь. Так что, труп убирать, а хорошо спрячешь?» — прищурился я. «Что вы?» — возмутился домовой эльф. «Добби лучший в мире помощник волшебников. Если нужно убрать мусор, сделаю это так, что ни один следователь в жизни концов не найдет. Раз так, то я не отказался бы от помощи», — сказал я. Добби щелкнул пальцами, после чего в гостиной Гриффиндора пропало не только тело Петтигрю, но и вообще все следы нашей борьбы, капли крови и, уверен, даже малейшие частицы кожи. Тут я понял, что есть кое-что странное, поэтому решил уточнить. «Милейший Добби, я искренне благодарен вам за помощь, но позвольте узнать, что вы делаете в Хогвартсе?» «Ммм, Добби устроился в Хогвартс на работу помощником завхоза. Хорошая зарплата, больничные, медицинская страховка, приятный коллектив – это все не про работу Добби. Но в Хогвартсе есть один несомненный плюс – тут единственное место в Британии, где готовы принять на работу домового эльфа. За зарплату мне будет говорить эльф, который смог с легкостью заплатить 100 миллионов фунтов», – фыркнул я. «Хорошая шутка. Ладно», — вздохнул Добби. «Только вам по большому секрету, бабы. Я был несколько удивлен. Что, простите? Ну, как бы это поприличнее сказать? Вот у людей девушек полно, а у эльфов, сами понимаете, мистер Миллер, нас мало. Где еще можно найти такое скопление эльфиек на квадратный метр, кроме как в Хогвартсе? Добби, я имею вам сказать, что уважаю вашу ум и сообразительность. Искренне восхитился я эльфом. Кто бы мог подумать, что ларчик открывался так просто. Вы гений среди домовых эльфов. Что же, не буду вам мешать. Надеюсь, данный инцидент останется исключительно между нами по старой дружбе. Конечно, с серьезным видом кивнул Добби. Дальше меня эта информация никуда не уйдет. Простите, мистер Миллер, можно узнать, за что вы волшебника того? Это мой старый враг. Из-за него погибли мои близкие люди, да и сам я пострадал. Понимающе с одобрением протянул Добби. «Но как вы оказались в Хогвартсе?» «Как, не скажу. А вот с какой целью, пожалуй, поведаю. Помните, Добби, как вы сообщили о некой тетради, которая некогда принадлежала тому Ридблу?» «Ядрен батон!» — воскликнул Добби. «Я и забыл о дневнике», — пробурчал он. «Так вот, я разыскиваю его, чтобы предотвратить опасность для детей. Дамблдору доверия нет, министерству тоже. Остается надеяться на себя. И что я обнаружил? Волшебника. Более того, своего старого врага, который спокойно себе жил в школе в виде крысы. Он был анимагом. Сэр, я вам помогу. Добби, вы таки забыли говорить о себе в третьем лице?» Я подмигнул и улыбнулся. «Ой, простите. Добби поможет мистеру Миллеру. Добби, это не школа, а какая-то скотобойня. То завхоз режет быка, то домовой эльф приносит в жертву петуха. И пофиг, что это был я. Теперь вот волшебника грохнули, и ведь еще даже ланч не наступил. Нечего мне было делать в гостиной Гриффиндора, не моя зона ответственности, но, приперся, понимаешь, этот драный старик, я не о Филче, который со мной стал на стороже и работы почти не доверяет. Хоть один плюс от темных ритуалов, наверное, так и работает прибавка к удаче. Провел ритуал, стало меньше работы, стариком, который появился передо мной, оказался эльф-стичер. Старейшина заявил мне, что уловил в районе гостиной факультета Гриффиндор сильную темную магию. Нужно было послать кого-нибудь из наших, чтобы узнать, что там да как. Такой себе механизм обнаружения подозрительной активности. Детки постоянно что-то колдуют, это же школа. Могут и что-нибудь темное попробовать. Если расставить повсюду оповещающие чары, учителя, которых и так мало, задолбаются бегать на каждый чих. В итоге один из директоров лет 300 назад придумал использовать в качестве системы оповещения домовых эльфов. Нас-то не жалко, в отличие от волшебников, опять же, перемещаемся телепортацией. А вдруг действительно что-то серьезное? Эльфа обнаружить сложнее, а директору о происшествии так и так станет известно. Погиб эльф, не беда, одним больше, одним меньше, кто их считает. Хотя, как раз эльфы считают, если герой не вернулся с разведки, значит действительно что-то опасное, и нужно доложить руководству школы. Вернулся, молодец, значит, сам расскажет, что и как. Стичер, хитромудрый эльф, кого послать на разведку, если магическое проявление, которое он, как самый опытный, сумел уловить, опасное. Своих эльфов жалко, а тут приблудный ненормальный Добби. Я прямо вижу, как в его голове зарождается мысль, ага. Чую темную магию в общежитии. Это подозрительно, ведь ученики сейчас должны быть на занятиях. А пошлю-ка самого бесполезного эльфа, который позорит наш род и по которому текут молодые эльфийки, авось не вернется. Так меня и отправили. Старейшина изобразил из себя гордого полководца, посылающего бойца на разведку. Он встал в пафосную позу и сказал, у Стичера для Добби есть важное задание. В гостиной Гриффиндора кто-то использовал темную магию. Добби самый беспол. Хе-хе, Добби может исправиться и стать полезным для общества эльфом. Поэтому мы доверяем Добби проверить общежитие. Если там произошло что-то серьезное, Добби должен доложить директору Дамблдору. Если Добби не вернется, мы будем помнить его. После такого напутствия я телепортировался в общежитие со всеми предосторожностями. Невидимость, отвод глаз, пипедаста в руке, готовность использовать бетонный блок нодзюцу. И что обнаружил? Мистера Хайма Миллера под маскировкой, стоящего над трупом волшебника. Ох и удивил он меня. Такого я точно не ожидал, оттого решил пообщаться с магом. Так и скажу старейшине. Ничего не произошло. Старческий маразм подкрался незаметно. Никаких заклинаний там не применялось. Насчет следов заклинания и следов преступления я постарался, убрал все в гостиной. Миллер хоть и жадный, но единственный нормальный маг, который реально мне помог. Ну, убил человека, эко невидаль. Значит, так было нужно. Эх, похоже на то, что мистер Миллер источает какую-то ауру. Я сам предложил ему помощь в поисках тетради Волан-де-Морта, хотя изначально забил на эту ерунду. Какой Волан-де-Морт, когда нужно учиться, чтобы обрести человеческое тело? Этих темных лордов по несколько штук в столетии появляется, а Добби единственный и неповторимый. Раз пообещал, придется помогать. А пока на доклад к старейшине. Только про маразм, наверное, не стоит говорить. Комментарий к глава 29. Фармазон, мошенник, фуфлыжник, обманщик, болтун, не отдавший долга или уплативший его не своевременно или не в полном размере. Лжец, фраернуть, обмануть. Фраер, бестолковый человек, потенциальная жертва грабежа, но с некоторыми претензиями на пижонство, щегольство. Франт, хорошо одетый или денежный человек, представляющий добычу для вора, туповатый, неопытный преступник, маничка, одесский жаргон, мания, психическое расстройство, болезненное психическое состояние с сосредоточением сознания и чувств на какой-либо одной идее. Глава 30. Добби. Раз пошли на дело, работой Филч меня почти не загружает, инвентаризация идет еще медленнее прежнего. Завхоз при встрече постоянно на меня косится, а правая рука нет-нет, да соскользнет в район левой груди под подкладку мантии. Пощупает пистолет, успокоится и отправляет Добби отдыхать. Отличный ритуал на привлечение удачи. Пожалуй, буду его проводить каждый месяц. Обыскать все комнаты, в которых проживают Уизли, для меня не составило труда. Артефакта ни в одной комнате не оказалось. Конечно, пришлось шифроваться от эльфов, но они меня стараются не замечать. Как же, позор расы. Пришлось повторить обыск ночью, когда дети спали. В сумке Джинни Уизли обнаружилась искомая тетрадь с надписью на обложке «Том Реддл». Но поскольку я домовой эльф и работник Хогвартса, то брать личные вещи учеников не имею права, иначе могу получить пинок под зад. Где тогда найду такую библиотеку? Если действовать правильно с точки зрения распоряжений, я должен доложить директору школы о случайно обнаруженном темном артефакте у ученицы. пришлось действовать не по инструкции. Я сел за написание письма мистеру Миллеру. Он выбрал странный и запутанный способ коммуникации. Отправка зашифрованного послания первокурсницы Рейвенкла. Письмо написал на обычной белой бумаге для принтера, которой я отдавал большие предпочтения, чем бумаге для свитков. Первую можно спокойно раздобыть у маглов в любых количествах, вторую лучше покупать за деньги и вполне реально засветиться во время приобретения. Приняв оборотное зелье с волосом случайного магла, я отправил письмо ранним вечером с общественной совятни в косом переулке. Как раз к завтраку его доставит ученица связному. Джеймс Миллер, Гарри Поттер. Утро началось как обычно. Сонные ученики тянулись вереницей в сторону большого зала. У кого-то была мятая мантия, кто-то застегнул неправильно пуговицу. Один из учеников четвертого курса и вовсе надел мантию наизнанку и не замечал этого факта. Народ посмеивался, но ничего не говорил парню, ожидая, когда он сам это заметит. Луна Лавгуд оказалась специфической девочкой, немного не от мира сего. Из-за этого она выделялась даже на нашем факультете. В первый же учебный день девочки-первокурсницы, с которыми Луна поселилась в одной спальне, попытались над ней издеваться. Я вовремя заметил это и пресек на корню все поползновения. Подошел к девочкам и долго читал нравоучительную лекцию в стиле моей мамы, а напоследок пообещал проклясть всех, кто будет заниматься вредительством на нашем факультете. Луна постоянно возилась с моим хомяком, она проводила с ним больше времени, чем я. Лавгуд его поила, кормила. Мистер Эгер с удовольствием катался на плече Луны или в кармане ее мантии. Лавгуд не позволяла другим ученикам гладить хомячка, наверное, поэтому зверек полюбил ее больше, чем хозяина. Меня это немного задевало, но после размышлений пришло осознание, что так даже лучше. Не нужно самому ухаживать за зверьком, а дома покажу сытого и здорового хомяка, скажу, что все в порядке. Жаль, нельзя подарить этого зверя Луне, я бы с радостью это сделал. Когда мы заканчивали завтракать, в зал традиционно залетело множество почтовых сов. Они подлетали к тем, кому предназначено послание. Студенты получали письма и небольшие передачи от родителей, некоторые расплачивались за газеты и журналы. Девочки с визгом обрадовались журналу «Ведьмополитен» и под насмешливыми взглядами мальчиков обступили редких обладательниц этих красочных глянцевых изданий. Мне прилетела сова от мамы с небольшой бандеролью. Тут же я зашуршал оберткой. Внутри оказалась пачка чая, коробка с какао и несколько шоколадок. Сидящий по правую руку Терри Бут заглянул в мою коробочку и радостно воскликнул: «Шикас, теперь у нас будет чай». «Тише ты», — шикнул я на Терри. «Хочешь, чтобы к нам устроили паломничество все студенты с факультета?» «Таки да», — согласился Энтони Голдстин, сидящий от меня слева. «Терри, даже на гербе Хогвартса написано: «Не щекочи спящего дракона». «Простите», — смутился Бут. «Просто обрадовался, что не придется давиться тыквенным соком». «Ничего, люди привыкают к дордочкам», — заметил я. «Посмотри на студентов четвертого курса, они пьют сок и не морщатся. Боюсь, там такая клиника, что они этот сок могут даже заказать в пабе во время выхода в Хогсмид». «Эх», — печально вздохнул Голдстин. «Нам в Хогсмид можно будет пойти только в следующем году». Тут я обратил внимание на небольшого сычика, который принес письмо Луне Лавгуд. Она рассмотрела конверт и протянула его хомяку, который сидел у нее на правом плече. Мне стало интересно, что происходит. Бороться с любопытством не стал, это бесполезно в настоящий момент. Время до занятий есть, я позавтракал, поэтому встал из-за стола и подошел к Луне. Она сидела недалеко, всего через пару человек от Энтони. Когда я подошел к Луне, скосил глаза на конверт, который держал в лапах хомячок. На конверте было написано: «Луне Лавгуд для передачи в лапы лично мистеру Агеру». «Привет, Луна, это что?» — удивленно кивнул я на послание. «Здравствуй, Джеймс», — обернувшись, Лавгуд приветственно кивнула мне. «Кто-то прислал письмо мистеру Агеру». «Письмо хомяку?» Я внимательно посмотрел на своего хомяка. «Ничего не понимаю. Наверное, это друг мистера Агера», — предположила Луна. «Мне интересно изучать магических хомяков, так много нового узнаю. Я собираюсь написать статью для журнала отца». «О, у твоего отца есть журнал?» «Да», — кивнула Лавгуд. «Папа издает ежемесячный журнал «Придира». Что-то слышал, но не читал. У меня есть все последние номера «Придиры», я дам тебе почитать», — произнесла Лавгуд. «Спасибо, с удовольствием почитаю», — скосил я глаза на хомяка. Мне кажется, что хомяк таки не может распечатать конверт. Может быть, это такая шутка, на самом деле письмо написали тебе, Луна. Просто кто-то знал, что ты все время ходишь с моим хомяком, вот и решили так разыграть. Да, наклонила голову направо Лавгуд. Точно, мистеру Агеру будет сложно распечатать конверт. Она серьезно посмотрела на хомяка. Мистер Агер, позвольте, я распакую конверт. Что удивительно, хомяк протянул письмо Луне. Она взяла со стола тупой столовый нож и аккуратно вскрыла конверт. Достала оттуда лист белой бумаги, развернула его. Послание было написано синими чернилами, обычной авторучкой, ужасным почерком, который с трудом читался. Сам текст письма был странный и короткий. Хомяк уставился в бумагу с таким видом, будто в самом деле читает послание. «Добрый день, мистер Агер. В норке седьмого хомячка обнаружился запас зерна, которое отравлено пестицидами. Зерно днем бедный хомячок носит в щеках, лишь на ночь складывает в пятой норке. Мне зерно брать нельзя, поскольку ветеринар запретил употреблять глютен. Нужно спасать товарища, пока никто не отравился. Мистер Ушастик, что за бред?» – воскликнул я. «Это точно чья-то шутка». Хомяк рванул к посланию и начал его грызть и рвать лапками, быстро превращая в кучку мелких рваных кусочков, словно грызун готовил себе подстилку. «Как мило», – слегка улыбнулась Луна. «Мистеру Агеру написал послание друг хомяк, который хочет позаботиться о товарище. Луна, ты же не веришь в этот бред?» – спросил я. «Но ты же сам видел послание», – пожала плечами Лавгуд. Соседки по комнате Луны, кто с презрением, кто с жалостью, смотрели на Лавгуд. Одна из них покрутила пальцем у виска. Я незаметно для подруги поднял кулак и показал девчонкам. Одна из них гордо фыркнула и отвернулась, другие потеряли к Луне всякий интерес. Луна потянулась к сумке и извлекла оттуда перо, чернильницу и чистый лист бумаги. Обмакнув перо в чернила, она начала быстро строчить текст. Мне было любопытно, поэтому сел рядом с девочкой и следил за полетом творческой мысли. Читая текст, я понял, что у Луны талант красиво писать всякий бред. Тайные знания о магических хомяках. Недавно я начала исследовать магических хомяков. Долгие наблюдения позволили сделать множество удивительных открытий. Главное, магические хомяки не любят, когда их гладят. Они обожают девочек-блондинок, при этом до ужаса боятся девочек с каштановыми волосами. Мальчиков они вовсе не подпускают к себе близко, что делает их похожими на единорогов. Магические хомяки очень свободолюбивые. Они не любят находиться в клетке. Там им становится грустно. В отличие от своих обычных собратьев, магические хомяки обладают разумом, шлют друг другу письма с помощью почтовых сов, умеют писать и читать, а после прочтения письма превращают его в подстилку для жилища. Они очень сильно заботятся о своих сородичах. Если вдруг один из сородичей спрятал себе в норку отравленную еду, другой сородич тут же шлет письмо самому уважаемому хомяку, после чего тот должен отнять плохую пищу у младшего сородича, что сделать очень непросто. Магические хомяки очень не любят расставаться со своей добычей. Магические хомяки очень жадные и запасливые. Они боятся оставлять вещи, которые считают ценными, поэтому носят их за щеками. Если оставить на полу монетку, магический хомяк заберет ее тут же, как только никто не будет смотреть. После этого монету невозможно найти. Все факты говорят о том, что у таких хомяков щеки обладают волшебными свойствами, которые аналогичны вещам, создающимся при помощи заклинания незримого расширения. Туда может поместиться бесчисленное множество предметов. Днем эти удивительные животные предпочитают носить вещи с собой в волшебных щеках, а по ночам перед сном выкладывают в своей норке, которых у них много, по одной на каждый день недели. Основным рационом магических хомяков является вареная говядина, они ее невероятно обожают. Они не откажутся от рыбы, но при этом не будут есть свинину, мясо с кровью и червивые фрукты. Некоторые из них не переносят глютен, который содержится в пшенице. Луна, оторвал я девочку от творчества. Да, Джеймс, оторвалась Лавгуд от бумаги, переведя взгляд на меня. Скоро занятие, поспеши, а то опоздаешь. «Спасибо», – улыбнулась Лавгуд и начала собирать вещи. «Потом допишу статью». «Так это будущая статья?» «Да», – кивнула Луна. «Это для папиного журнала. Я часто пишу статьи для придиры. Папа с радостью их публикует». «Забавно. Хайм Миллер, и о блестящего, он же Сириус Блэк. После получения послания от Добби все встало на свои места. Значит, Тетрадь находится у Джинни Уизли. Девочка носит тетрадь с собой в сумке. В голове закрутились шестеренки, рождая разные планы. Можно пробраться в комнату девочек в виде хомяка, но унести тетрадь так я не смогу. Придется превращаться в человека хотя бы для того, чтобы запихнуть артефакт в мешочек. Тут есть риск напугать детей, попавшись им на глаза, а за этим последует множество неприятностей. Как вариант, наложить на первокурсниц сонные чары, но всегда есть риск попасть на глаза соседкам по общежитию, которым не спится. Нужен другой план. Выкупить у Джинни артефакт, ХМ. В принципе, это реально, если найти исполнителя, но придется тратить деньги. А где найти исполнителя? В замке можно полагаться лишь на Добби, но не факт, что Джинни продаст тетрадь домовому эльфу. А если и продаст, об этом может стать известно. Информация дойдет до Дамблдора. Старик не дурак, он вполне способен вытянуть информацию из Добби. Для этого ему даже не нужны будут чары и зелья. У директора есть замечательные рычаги давления на этого эльфа, поскольку Добби заинтересован в нахождении на территории Хогвартса. Покупку тетради буду рассматривать в качестве дополнительного варианта. Основной план должен быть другим. ХМ. А что, если вспомнить молодость? Во времена учебы в Хогвартсе мы с Джеймсом Поттером придумывали много разных шалостей. Кстати, интересно, куда пропала мантия-невидимка Поттера? Это был старинный артефакт, который не шел ни в какое сравнение с новоделами. Современные мантии-невидимки служат от 3 до 5 лет, потом чары распадаются. Стоят они приличных денег и используются в основном мракоборцами. Поттерам в 81 году мантия-невидимка могла бы помочь, но я не припомню, чтобы видел ее где-то в доме Джеймса и Лили. Так, ладно, о мантии пока нет смысла думать. Уверен, ей кто-то сделал ноги. Но сейчас не об этом. Нужна шалость эпичного размаха. В виде хомяка я пробирался вниз по лестнице. На цокольном этаже удалось уловить запах Добби. Наибольшая концентрация запаха была возле непримечательной двери. Просканировав пространство вибриссами, я убедился, что рядом никого нет. Лишь после этого превратился в человека. Добби. Почти сразу рядом со мной на зов явился домовой эльф. На этот раз Добби был одет в рабочий темно-синий комбинезон и куртку с эмблемой Хогвартса на груди, темные полуботинки и серую водолазку. На голове у него была бейсболка в цвет костюму. Кинув на меня взгляд, он внимательно осмотрелся по сторонам и тут же отворил дверь. «Быстрее внутрь, пока никто нас не заметил», — произнес Добби. Комната оказалась приличных размеров апартаментами. Очень уютное помещение. Я бы и сам не отказался в таком жить. Добби за моей спиной прикрыл дверь, щелчком пальцев наложил на нее заклинание. «Что случилось?» – спросил он. «Приятно видеть вас в добром здравии. Добби, как вы поживаете?» «Спасибо, мистер Миллер, живу неплохо, но дел много. Добби, нужно вернуться на рабочее место, так что ближе к делу. Добби, мне нужен волос МакГонагалл. Оборотное зелье?» – с уверенностью скорее констатировал, чем спросил Добби. «Именно». Кивнул я. «Секундочку». Добби прикрыл глаза, постоял так несколько секунд, затем исчез. Вскоре появился и протянул мне пару волос. «Вот, мистер Миллер, вам еще нужна помощь, Добби?» «Добби, я дико извиняюсь, но было бы неплохо, если бы вы помогли мне покинуть замок. Не сейчас, а ночью. У вас есть подобная возможность? Добби может переместить мистера Миллера, например, к нему домой. Добби не будет запирать на ночь дверь, так что мистер Миллер может прийти, как сделает свои дела. Буду вам обязан, Добби. Дико извиняюсь, а вы сами не можете достать дневник? Простите», — покачал головой Добби. «Невозможно. Сородичи считают Добби плохим эльфом. Если Добби встретится ночью в общежитии с домовым эльфом, который будет там делать уборку, это может закончиться печально. Красть у студентки среди дня слишком рискованно. Сейчас по школе под невидимостью дежурит несколько молодых эльфов. Чтобы прибираться за учениками, они маскируются очень хорошо, даже Добби может не сразу их заметить. На уроке тоже не вариант». «Ясно», — кивнул я. «Голый Вассер, сам попробую». «Добби, может быть, вам известен пароль для входа в гостиную Гриффиндора?» «Конечно, сэр», — кивнул домовой эльф. «Индюк». «Благодарю, Добби. Чтоб вы были здоровы». Волосы декана Гриффиндора были помещены в мешочек. Поскольку его не нужно никому вручать, то мешочек в уменьшенном виде отправился в карман пиджака. Я превратился в хомяка. Добби открыл мне дверь, что позволило спокойно выскользнуть в коридор. У МакГонагалл высокая занятость, ведь она совмещает должности преподавателя, декана факультета Гриффиндора и заместителя директора. Во времена нашей учебы Минерва почти никогда не появлялась в пределах общежития, за учеников которого она несет ответственность. Исключением являются вопиющие случаи, когда декан не может не отреагировать. К настоящему времени ничего не изменилось. В спальне мальчиков со второго курса Рейвенкла, пока Джеймс с товарищами в библиотеке, я перевоплотился в человека и трансфигурировал копию одежды МакГонагалл. Изумрудно-зеленая мантия до самых пяток, квадратные очки, остроконечная шляпа. Трансфигурация продержится несколько часов, поскольку сил я не пожалел. Все вещи загрузил в мешочек. После отбоя я в виде хомяка выскользнул из общежития Рейвенкла через кошачий лаз и направился к башне Гриффиндора. Неподалеку от общежития львов свернул в неприметный тупичок, достоинствами которого являлись темнота и отсутствие живых портретов, которые могут стать свидетелями. Приняв свой настоящий облик, достал из кармана карту мародеров. Приложил к ней палочку. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. Пергамент превратился в карту. На нем были изображены точки. Пролистав этажи, удалось обнаружить точку с подписью Минерва МакГонагалл. Точка, отображающая заместителя директора, неподвижно располагалась в своем кабинете на втором этаже. Насколько помню, ее кабинет соседствует с апартаментами, в которых преподаватель трансфигурации неизменно проживает уже больше 30 лет. Взрослых вблизи башни Гриффиндора не наблюдалось, но в сторону общежития медленно двигались две точки, подписанные как Рон Уизли и Невилл Лонгботтом. Ждать, когда они куда-то дойдут, смысла не было, время уже 10 минут 11-го. Достав флакон с оборотным зельем, закинул в него волос МакГонагалл. Дальше последовало превращение и переодевание. Через минуту ко входу башни Гриффиндора размашистым шагом подошла Минерва МакГонагалл, а на самом деле я под оборотным зельем. В левой руке я держал карту мародеров. Дойдя до гостиной, я замерой посмотрел в карту. На пергаменте справа от портрета полной дамы отображались две точки, те самые Рон Уизли и Невилл Лонгботтом. Внимательно осмотрев место, где они должны стоять, я никого не увидел. Мародерский опыт не пропьешь. Я сразу предположил использование мантии-невидимки, сам такой пользовался в их возрасте. Альтернативой могут служить дезиллюминационные чары, но такое заклинание не под силу второкурсникам. Убрав пергамент-карту в левый карман, я сделал несколько резких шагов направо, схватил невидимую ткань и сорвал со студентов. Один из них худой и долговязый мальчик с рыжими волосами и голубыми глазами, лицо его усыпано веснушками. Второй круглолицый, слегка полноватый мальчик со светлыми волосами. Его рубашка была лишь наполовину заправлена в брюки и неряшливо свисала с левой стороны. Самым интересным оказался артефакт, который я держал в руке. Мантия-невидимка была из сияющей серебристой ткани. Привычно странная на ощупь, будто частично состоящая из воды, очень легкая и компактная. Узнаваемая вещь, которой я в детстве пользовался десятки раз в компании Джеймса Поттера и Питера Петтигрю. Да, это без сомнения мантия Поттеров, ее невозможно спутать с обычными мантиями-невидимками, которые тяжелые и плотные, поскольку изготавливаются из шерсти демимаски, волшебный зверь, способный становиться невидимым. Так-так, строгим голосом МакГонагалл произнес я, отчего дети в страхе сжались. Кого я вижу после отбоя вне общежития? Уизли и Лонгботтом. Простите, слегка заикаясь, пролепетал круглощекий Невилл. Очень знакомая мантия-невидимка, приподнял я серебристую ткань. Это моя, сказал Лонгботтом. Ваша, с чего бы это, мистер Лонгботтом? Если меня не подводит память, это фамильный артефакт Поттеров, который передавался в их семье из поколения в поколение на протяжении столетий. А память меня, слава богу, не подводит. Откуда у вас эта вещь, мистер Лонгботтом? Это подарок, растерянно произнес Лонгботтом. Мне на прошлое Рождество прислали эту мантию. Я боялся показывать ее бабушке, она бы могла отобрать. Профессор, я не знал, что это чужая вещь. Разберемся. Мантию я забираю. Незамедлительно я отправил мантию-невидимку в мешочек с незримым расширением, который лежал в кармане. Не делай это, если студенты моего факультета будут пользоваться ворованными вещами. Кто вам сделал такой подарок, мистер Лонгботтом? Не знаю, вжал голову в плечи Невилл и скукожился. Там было письмо, но оно не было подписано. И что же говорилось в письме? Лонгботтом растерялся и силился вспомнить. Его лицо в этот момент больше напоминало не о форсаже мыслительной деятельности, оно больше было похоже на человека, который силится выдавить из себя кирпич. Там было сказано, что эта мантия досталась человеку, который ее прислал, от хорошего знакомого, а теперь он дарит ее мне. Там еще было написано, чтобы я пользовался ею с умом. Рон Уизли замерой вжался в стену, стараясь не отсвечивать. Он всячески не желал привлекать внимание декана. «Итак, что же мне с вами делать, господа студенты?» «Простите забыть», — подал голос Рон. «Вы так думаете?» — с сарказмом вопросил я. «Мистер Уизли, мистер Лонгботтом, завтра после ужина вас ожидает отработка у мистера Филча. Самостоятельно явитесь к кабинету завхоза и скажите ему, что я назначала вам отработку. И даже не думайте, что я об этом забуду». «Ха, хорошо», — печально пробормотал Невилл, повесив голову. Рон промолчал, видимо, боясь вызвать больший гнев декана. Полная дама с портрета внимательно с любопытством наблюдала за нами. Я повернулся к ней, поджал губы в манере настоящей Минервы и раздраженным тоном произнес: «Индюк». Портрет резво отъехал в сторону. Я окинул суровым взглядом парочку студентов, вжавших головы в плечи и поежившихся от такого взора. «Кого ждем? Живо в гостиную». Невилл и Рон быстро юркнули в общежитие и поспешили в сторону спален мальчиков. Я зашел следом за ними. В гостиной стоял шум и гам, почти треть учеников еще не спали. Играли в шахматы и взрывные карты, делали уроки, общались. Но стоило мне появиться в поле их зрения, как в зале воцарилась гробовая тишина. У детей были испуганные лица, словно они увидели монстра из преисподней. С кресла у камина поднялся высокий рыжеволосый юноша с голубыми глазами. На вид парню было около 16 лет. На нем была надета черная школьная форма, а на его груди блестел серебряный значок с буквой «С». «Староста, рыжий, взрослый. Неужели это очередной сын Артура и Молли? Как же его зовут? Что-то кошачье. Вроде бы Перси. Профессор МакГонагалл, что-то случилось?» Обратился ко мне Перси. «Староста, у вас студенты бродят по школе после отбоя», — строгим тоном произнесла я. «Нужно следить за этим». «Простите», — повинился Перси. «Я прослежу за ними». Он со злостью посмотрел в сторону лестницы, ведущей к спальням мальчиков, куда проскользнули Рон и Невилл. Внимательно оглядев гостиную, рыжеволосой девочки я не заметил, поэтому сразу направился налево к лестнице, ведущей к спальням девочек. Тут оставался шанс проколоться, поскольку эта лестница зачарована. Стоит на нее ступить мальчику, как все ступеньки складываются и превращаются в скользкую наклонную поверхность, чего мы в подростковом возрасте не испытывали, чтобы пробраться в женское общежитие. А вот оборотное зелье не додумались. Затаив дыхание, я наступил на первую ступеньку. Ничего не произошло. Постояв так пару секунд, убедившись, что лестница не спешит превращаться в скользкую горку, выдохнул и продолжил подъем. Дойдя до пятой спальни, как и описал Добби в письме, я постучался, после чего зашел. Девочки еще не спали, все они лежали на кроватях в пижамах и с невероятным удивлением смотрели на меня. В спальне проживало четыре девочки. Худая блондинка с пухлыми губами выпучила на меня карие глаза. Темноволосая чернокожая девочка была не меньше удивлена. Ее соседка с каштановыми волосами вскочила с кровати и нервно поправляла пижаму с котятами. Лишь одна девочка могла быть Уизли. Невысокая, стройная, красивая, с яркими светлокарими глазами и рыжими прямыми волосами. «Профессор МакГонагалл», — ошарашенно протянула чернокожая. «А вы, девочки, пожалуйста, погуляйте пару минут вне спальни. А вас, мисс Уизли, я попрошу остаться». Джин не занервничала. Она вскочила с кровати и стала нервно переминаться с ноги на ногу. Девочка боялась смотреть на меня, она виновато опустила голову. Остальные обитательницы спальни не смели ослушаться, покидая комнату. Они с удивлением крутили головами и поглядывали то на меня, то на Джинни. «Простите, профессор МакГонагалл, что я сделала?» — с недоумением спросила Джинни. «Мисс Уизли, ваш отец работает с артефактами. Разве он не объяснял вам, что не стоит пользоваться неизвестными магическими предметами? Это может быть крайне опасно». «Простите, я не понимаю, о чем вы, профессор», — пролепетала Джинни. «Мисс Уизли, не нужно мне врать», — строгий тон заставил девочку поежиться. «Сотрудникам школы у вас был замечен опасный темный артефакт в виде черной тетради. Вы сами отдадите его мне или стоит поставить вопрос об отчислении?» «Вы о Томе», — подняла на меня ошарашенное лицо Джинни. «Но это же всего лишь волшебный дневник. Мисс Уизли, вы собираетесь спорить со своим деканом?» «Извините», — понуро тихо сказала Джинни, у нее по щекам потекли слезы. Прошу вас, не отчисляйте меня, родители очень расстроятся. Том хороший, он мне помогает, дает советы. Мисс, смерил я девочку суровым взглядом. У меня есть другие дела, кроме спасения глупых девочек, которые берут в руки опасные артефакты. Джинни суетливо стала рыться в комоде. Она достала оттуда сумку и высыпала прямо на комод. Вещи падали из рук девочки. Она извлекла из груды книг и пергаментов старую черную тетрадку, которую со слезами на глазах протянула мне. «Профессор МакГонагалл, меня накажут», всхлипывая, плаксивым тоном произнесла Джинни. «Я не сделала ничего плохого. Что опасного в волшебном дневнике?» «Мисс Уизли, я натягивал на руки перчатки из драконьей кожи, отчего девочка начала нервничать сильнее. Не все вещи те, которыми кажутся. Этот милый дневник на самом деле темнейший артефакт, который пьет жизнь того, с кем контактирует». Джинни испуганно ойкнула. Дневник выпал из ее рук. «Я не видел ничего плохого в том, что Уизли держала тетрадь в руках. Она как минимум несколько недель контактировала с этим предметом и осталась живой, значит, за несколько секунд серьезных последствий быть не должно. Но сам решил перестраховаться. Перчатки из кожи дракона дадут хоть какую-то защиту, а из расширенного пространства дневник на меня никак не сумеет повлиять. Но как же, ведь Том говорил, что просто сохранил в дневник свои воспоминания, как в живой портрет. Мисс Уизли, вы полагаете, что злодей будет говорить жертве прямо, что хочет сделать ей плохо? Поднял я с пола дневник, затем извлек из кармана мешок, увеличил и запихнул в него опасный предмет. Нет, милая, особенно, если от общения с жертвой зависит то, сколько жизни он сможет отобрать. Этот Том просто притворялся хорошим, чтобы вы не хотели с ним расставаться. Настоятельно рекомендую вам завтра посетить больничное крыло и рассказать обо всем мадам Помфри, школьной целительнице. «Меня накажут», — продолжала всхлипывать Джинни, ее плечи подергивались, а по щекам текли слезы. «На этот раз нет, поскольку вы, мисс Уизли, стали невольной жертвой, но впредь будьте осторожней. Спокойной ночи». Резко развернувшись, я направился на выход из общежития, на ходу убирая в карман уменьшенный мешочек. Конечно, спокойной ночи у девочки после такого потрясения точно не будет, но ей повезло, что нашелся ответственный взрослый, который решил проблему в зародыше. Чаще приходится разгребать последствия, которые становятся очень серьезными. Что противно, я делаю это бесплатно. Чувствую себя двинутым на голову волонтером. Никогда не думал, что буду делать серьезное дело без гешефта. Хотя, нужно будет изучить тетрадь. Вдруг выйдет сделать гешефт на ней. Комментарий к глава 30. Голый вассер, дословно. Пустая вода, бесполезна. Глава 31-33. Глава 31. Хайм Миллер. Оборотное зелье продолжало действовать. За спиной осталась гостиная Гриффиндора. В облике МакГонагалл я шел в сторону цокольного этажа. Остановившись в районе третьего этажа, я достал из кармана карту. Каково же было удивление обнаружить за углом Минерву МакГонагалл. Я не успевал ничего предпринять, лишь спрятал карту в карман и принял невозмутимый вид. В этот момент Минерва выскочила из-за угла. Увидев свою полную копию, она опешила и застыла. МакГонагалл потянулась за волшебной палочкой. «Хроноворот», — протянул я раньше, чем женщина пришла в себя и успела хоть что-то сделать. «Лучше забудь об этом. Ты же знаешь, какие могут быть последствия от игр со временем». «Да», — протянула удивленная МакГонагалл. «А зачем? Узнаешь в будущем. В далеком будущем. И как оно там, в будущем?» Любопытство кошки прорвалось наружу. «Замечательно, особенно у маглов. Навести гостиную Гриффиндора. Ты сегодня была там и спасла студентку первого курса от смертельной опасности. Отведи Джинни Уизли к Поппи». «Ха, хорошо», — смерила меня подозрительным взглядом МакГонагалл. «А как я могу быть уверенной, что я — это я, а не кто-то под оборотным зельем? Сама же знаешь, из-за чего запретили хроновороты. Сколько волшебников убили сами себя и тем самым изменили ход времени. Лучше ни о чем не спрашивай, сама в будущем разберешься». «Я пошла?» – неуверенно спросила МакГонагалл. «Я тоже». Кивком попрощавшись с собой, я направился дальше по коридору под ошарашенным взглядом заместителя директора. Фух, пронесло. За углом я снова достал пергамент и стал поглядывать на карту, чтобы ни с кем не встретиться. Как назло, неподалеку от спальни Добби крутилась точка с подписью «Аргус Филч». Домовой эльф на карте не отображался, как и домашние животные. Когда мы создавали этот артефакт, то подобной функции не предусмотрели. Карта мародеров отслеживает лишь людей в пределах замка и небольшой территории вокруг него. Существуют чары, которые защищают от подобного вида слежки, но таким заклинанием пользуются лишь маги-паранойки. Филч не собирался никуда уходить. Я не хотел ждать, пока закончится действие оборотного зелья и находиться в замке лишнее время, поэтому решил действовать нахрапом. Убрав в карман пергамент, я принял гордый вид и пошагал в сторону спальни Добби. Завхоз стоял за углом, высунув голову в коридор, мне открылся вид на его выпеченный худой зад. Тихо подкравшись к завхозу на расстояние метра, я решил подать голос. «Кхе-кхе». Реакция старого скриба была замечательной. Он резко подскочил и развернулся ко мне. Правая рука старика нырнула под полу мантии. Тут он разглядел во мне Минерву, скривился. «Фух», — выдохнул Филч. «Мадам МакГонагалл, вы меня напугали. Я уж думал, сердце остановится». «Мистер Филч», — сухо кивнул я. «В вашем возрасте стоит беречь здоровье. Я как раз вас искала. Что-то случилось, мадам МакГонагалл?» Прищурился Филч. «Двое второкурсников Гриффиндора нарушили правила. Я их только что поймала гуляющих по замку после отбоя. На завтра после ужина Рону Уизли и Невиллу Лангбаттому назначена отработка у вас». «Уизли и Лангбаттом», — пробормотал Филч. «Я запомню. Известная парочка хулиганов, они ко мне попадают не первый раз. Госпожа заместитель директора, может быть, все же разрешите телесные наказания для этих дьяволят, которых по недоразумению называют детьми. Они вмиг исправятся». «Альбус против телесных наказаний», — получил завхоз мой сухой ответ. «Мистер Филч, позвольте поинтересоваться, что вы тут делали в столь интересной позе?» «Я это...» Глаза Филча забегали по сторонам, словно он судорожно соображал, что соврать. «Устроил засаду на нарушителей. Нашелся он. В таком случае вы выбрали не лучшее место. Аргус, опыт подсказывает, что нарушителей следует ловить в районе кухни и в местах для поцелуев». «Ага», — покивал Филч, — «точно-точно, я сам там столько поганцев переловил». «Мистер Филч, это дети, будьте к ним снисходительны, можете идти отдыхать, сегодня я сама буду патрулировать коридоры». «Так это», — замялся Филч, украдкой кинув взгляд на дверь в спальню Добби. «Как скажете, мадам МакГонагалл, я пойду». «Спокойной ночи, мистер Филч». Завхоз выглядел недовольным. Громко шаркая, он удалился в сторону своего кабинета. Сверившись с картой, я убедился в том, что Филч достиг своего кабинета и там остался, лишь после этого пошел к Добби. Дверь в спальню оказалась не заперта. В кресле у камина сидел домовой эльф в махровом банном халате, на ногах у него были пушистые тапочки в виде зайчиков с ушками, в одной руке дымящая сигара, в другой бокал красного вина. «Здрасте вам, Добби, вы мне напоминаете подпольного миллионера из Советского Союза. Тоже ни в чем себе не отказываете, при этом для всех изображаете из себя бедного еврея». Добби повернул голову и внимательно разглядывал меня. Уголки губ домового эльфа стремительно ползли вверх. «Вам идет образ МакГонагалл», — усмехнулся он. «Как успехи?» «Лучше не спрашивайте», — закатил я глаза. «Сплошное разорение и никакого гешефта. Благотворительность может довести до Цугундера. Кстати, Добби, вы знаете за Филча?» «Он мой босс», — ответил домовой эльф. «Таки ваш босс только что следил за вашей дверью. Вот же старый козел!» — недовольно воскликнул Добби. «Все ему не имется. Нужно с ним что-то решать». Последнее он пробормотал тихо себе под нос. «Какая кошка промеж вас пробежала?» Вопрос решил задать исключительно из вежливости. «Да так», — покрутил рукой с сигарой Добби. «Застали друг друга за непотребствами, теперь Филч за мной следит, как мать за дочкой легкомысленного поведения. Добби, вы меня сильно выручили, поэтому дам бесплатный совет. С руководством нужно мириться, иначе жизнь превратится в ад. Стоит использовать старый еврейский трюк, подмазать. Полагаете, сработает?» — заинтересованно спросил Добби. «Почему нет? Разве вы с ним ссорились? Стоит делать дело по системе Бикицер, то есть без проволочек и ненужных слов. Подогнать на шару хороший коньяк, сделать услугу. Людям всегда чего-то не хватает. Подумайте, Добби, чего не хватает мистеру Филчу». Домовой эльф задумался. Он затянулся табачным дымом. Дым кружил у него над головой и улетал под потолок. «Хм, Филчу не хватает магии и развлечений. Он освещает свой кабинет керосинкой. Может, подогнать ему зачарованный генератор, провести электрическое освещение, а в довесок подкинуть видеодвойку и кучу кассет с порнухой, чтобы было чем занять руки? Добби, с каждым разом я вас уважаю все больше, расплылся я в улыбке. «Вы точно не из наших?» «Точно», — кивнул Добби. «Эльфы евреями не бывают, пейсы плохо растут». Добби щелкнул пальцами, должно быть, наложил магическую защиту на комнату. «Коньяк будете?» — спросил он. «На шару всегда рад, но не сейчас», — покачал я головой. «Хотелось бы поскорее оказаться дома. Добби, я не сомневаюсь в ваших талантах, но хотелось бы уточнить, вы пьяным хорошо водите, в смысле, аппарируете, хоть трезвым, хоть пьяным», — ответил Добби. «Для домовых эльфов телепортация, как ходить пешком, только если буду как младенец, в смысле пускать сопли и ползать на четвереньках, возможно, не смогу переместиться». «Мистер Миллер, можно посмотреть на артефакт?» Мне его магия показалась знакомой. «Конечно». Пришлось повторить процедуру с надеванием перчаток из драконьей кожи. Из мешочка была извлечена тетрадь, которая тут же была аккуратно положена на журнальный столик рядом с креслом, в котором сидел домовой эльф. Хотелось поскорее попасть домой, но Софочка неправильно поймет, если явлюсь в таком виде. Поэтому пришлось ждать, когда оборотное зелье прекратит свое действие. Добби взял в руки тетрадь и стал внимательно осматривать. «Хм, что-то знакомое», — сказал он. «Такое чувство, будто уже где-то встречал похожий предмет. Как полагаете, мистер Миллер, что это?» «Похоже на живой гримуар, но точно не скажу. Гримуары проклинали разными способами, этот явно пытается выпить жизнь и магию владельца». Добби открыл тетрадь. Внутри были девственно чистые страницы. «Еще и текст сокрыт», — сказал домовой эльф. «Добби, я собираюсь исследовать этот предмет. Если вам интересны результаты, могу выслать. И если вы таки вспомните, где видели похожий предмет, буду благодарен, если сообщите мне». «Темный лорд не стал бы держать у себя простую тетрадь», — предположил Добби. «Наверняка он не просто так зачаровал этот предмет и отдал на хранение моему бывшему хозяину». Люциус Малфой считал, что этот дневник каким-то образом может способствовать возрождению того, кого нельзя называть. Что-то такое крутится в голове. «Действительно, упоминание подобных предметов я где-то встречал. Возможно, в доме родителей на площади Гримма. Похоже, стоит нанести визит в родительский дом, покопаться в литературе, заодно проверить наследство, доставшееся от матушки. Кто бы знал, как мне не хочется возвращаться в этот дом. С ним у меня связаны плохие воспоминания». Нелюбовь к родительскому дому была настолько сильна, что ее не мог пересилить тот факт, что моя недвижимость находится в неизвестном состоянии и впустую простаивает, не принося гешефт. «Твою мать!» Добби выругался на русском, после чего положил сигару в пепельницу, бокал с вином поставил на журнальный стол и исчез, оставив меня размышлять над странностями домовика. «Эльф-полиглот, это что-то новенькое. Добби не устает меня удивлять. Такое чувство, будто встретил земляка в далекой стране». Вскоре домовой эльф появился. «Долбаный Локхард!» — экспрессивно воскликнул он. «В жопу засунь себе этих пикси. Добби, не будьте столь активным, а то догоните свой инфаркт. За что возмущаетесь? Да есть у нас один кадр, преподаватель Зати. Я думал, нормальный мужик, все же известный писатель, книжки у него замечательные. Как-то в переписке он даже помог Добби, а оказался тем самым навязчивым козлом, который обожает давать всем ненужные советы. За несколько дней в школе он успел задолбать всех преподавателей, меня и Филча. Локхард опытный мужик, он всем дает советов много. Как правильно точить ножи, как при походке ставить ноги, как вырастить в теплицах мандрагоры, как бабу на интим склонить, как одеваться не дебильно и как мести метелкой. Тьфу, да пошел ты нахуй, ебаный Локхард. И таки шо он от вас хотел, и почему именно от вас? Сородичи считают Добби позором эльфийского народа из-за тяги к свободе. Домовой эльф был на взводе и выглядел раздраженным, он резко жестикулировал. Меня приставили прислуживать новому преподавателю Зати. Локхард попросил достать ему несколько пикси для урока. То есть, Добби, вы сейчас будете заняты? Нет, покачал эльф головой. Этих пикси куча в темных углах заброшенных классов. Уже наловил полную клетку. А чтобы Локхарту жизнь не казалась скучной в смысле, чтобы помочь хорошему волшебнику в совершении новых подвигов, Добби напоил пикси азверином. Азверин, не слышал о таком. «А-а», махнул правой ладонью Добби. «Неудачный эксперимент из моих опытов в зельеварении. Недавно я занимался модификацией любовных составов. В результате получилось много бракованных экспериментальных зелий. Азверин пробуждает злость и ярость. Пикси и так не самые добрые существа, а после зелья они доставят Локхарту массу неприятностей. «А они не причинят вреда детям?» – обеспокоенно спросил я. «Нет-нет», – покачал головой Добби. «Это же разновидность любовного напитка, настраивается на определенного волшебника. Добби, чем больше вас узнаю, тем больше уважаю и опасаюсь. Оказывается, вы еще и зельевар. Ау, кажется, действие оборотного зелья заканчивается. Мое тело начало преображаться, вскоре оно вернулось в исходное состояние. Достав костюм, я переоделся и отменил трансфигурацию на вещах МакГонагалл. Вскоре все вещи, в том числе дневник, за которым я прибыл в Хогвартс, были убраны в мешочек. «Добби, я готов», — домовой эльф щелкнул пальцами. Вместо халата с тапочками на нем оказался спортивный костюм и кроссовки. Он протянул мне руку и произнес: «Добби Экспресс отправляется с цокольного этажа Хогвартса. Уважаемые пассажиры, займите места согласно купленным билетам». Усмехнувшись, я крепко сжал протянутую ладонь. Миг дезориентации, и мы оказались в гостиной моего поместья. Это было самое мягкое и комфортное пространственное перемещение из испытанных мною. «Добби, я таки вам очень благодарен. Пишите письма мелким почерком. Спокойной ночи». После прощальных слов домовой эльф исчез. Софочка обрадовалась моему возвращению. Мы проговорили с супругой до поздней ночи, и не только общались словами. Складывалось такое ощущение, словно я военный, вернувшийся из горячей точки. По крайней мере, в постели я был, словно изголодавшийся солдат-срочник. На следующий день пришлось приглушить комплексы, доставшиеся вместе с памятью тела. Дом Блэков встречал меня еще более мрачным, чем во времена после моего побега из Азкабана. Стекла покрылись слоем грязи, стены строения выглядели запущенными. Кирпичная кладка покрылась слоем многолетней копоти. Пришлось капнуть на дверь кровью, чтобы защита дома пропустила меня внутрь. Петли скрипели, словно их не смазывали долгое время. Коридор был покрыт слоем многолетней пыли, по которой было противно ступать. В помещении стоял затхлый запах, будто в подвале, в который долгие годы не ступала нога человека. Кто посмел явиться в дом благородных Блэков? Визгливый возглас матушки заставил меня вздрогнуть. Когда с человеком говорят мертвецы, это всегда страшно. Но повертев головой, я обнаружил на стене справа волшебный портрет, на котором была изображена Вальпурга Блэк. Мать при жизни не отличалась красотой, особенно она запустила себя в последний мой визит, но сейчас на портрете она вовсе выглядела безобразно. Желчная старуха с желтоватой кожей в старой, потрепанной одежде. Какой позор! Мама, вы совсем себя запустили. Поравнявшись с портретом, я кинул на портрет презрительный взор. «Предатель!» — взвизгнула старуха. «Как ты посмел снова явиться в этот дом? Кто бы говорил, из меня перло ехидство. Вы таки взяли за манеру воспитывать детей в ненависти к себе, а виноват Сириус. Что вы о себе думаете, будучи вальтанутой? Предателю не место в моем доме!» Яростно, с нотами безумия воскликнула старуха. «Ой вей, мамаша, этот дом был вашим, покуда вы были живы. Не надо возбухать, коли отправились на свидание к чертям. Я же не расчесывал вам нервы, покуда вы коптили воздух, хотя могу сказать за то, что вы у меня во где сидели». Я приложил правую ладонь к горлу. «Не надо меня гладить против шерсти, а то можно получить реакцию, и даже не электрическую». «Поганый выродок!» Брызгая слюной, закричала Вальпурга. «Ты разбил материнское сердце. Не смей портить своим присутствием дом благородных Блэков. Пошел вон, поганец. Мамаша, вы бы придержали свою маничку, а то ведь я не поклонник искусства, а мазня, которую вы топчете, не стоит рваного шекеля. Знал бы за того, кто изобрел магические портреты, ему пришлось бы всю жизнь глотать валерьянку через то место, на котором сидит. Ты смеешь мне угрожать?» Продолжила бесноваться Вальпурга. «Неблагодарный сын, что вы, мамаша, я вам искренне благодарен, что вытулили меня из своего чрева, но такое может сделать и конченая шалава, так что выдавить изнутра, много ума не надо. Если бы за вас было немного мозгов и так-то, глядишь, семья осталась бы примерной ячейкой общества, а не кучкой биомусора с одним выжившим, без скромности заявляю, преуспевающим и блистающим мною. Ты будешь слушать мои речи, покуда находишься в этом доме, неблагодарный отпрыск», с наглостью и угрозой заявила Вальпурга. «Мамаша, откуда такое самомнение, словно у чиновника из налоговой? Думаете, будет сложно спрятать ваш портрет подальше? Я еще при жизни приклеила портрет чарами вечного приклеивания», с издевкой заявила Вальпурга. «Жаль, жалеешь», обрадовалась дама с портрета. «Правильно делаешь, поскольку в этом доме я не дам тебе спокойной жизни. Жаль будет портить стену», — с неприкрытой печалью и грустью продолжил я. «Не люблю пятен сажи в доме, но куда деваться, когда расчесывают нервы и угрожают делать это всю жизнь. Я не люблю намного больше. Вы сдавили мои Фаберже, так что иного выхода нет». Достав палочку под недоуменным взглядом Вальпурги, я направил ее на портрет. «Что, Сириус, ты же не будешь уничтожать портрет своей матери?» — удивилась она. «Почему нет? У вас есть столько денег, чтобы портить мне нервы, подонок, неблагодарный выродок, мутант», — ругалась Вальпурга. «Мама, даже с вашим мерзким характером пусть земля вам будет пухом. А Дискофайр?» Контролировать высшее огненное заклинание было непросто, оно пыталось вырваться из подчинения и спалить все вокруг. Но за годы практики я поднаторел в магии, поэтому не сомневался в своих силах. Пот выступил на лбу. Портрет моментально сгорел. Приложив усилия, удалось погасить огонь. А картине напоминала лишь копоть на стене по форме рамы. Да я просто Малевич. Идеально ровный черный квадрат. Еще бы он стоил столько денег. Моральных терзаний по поводу уничтожения портрета я не испытывал. Это обычное магическое полотно, в котором запечатлен ментальный образ волшебницы. Там не запечатан дух, нет никакой связи с настоящей мамой. Терпеть ругательство какого-то артефакта, оно мне надо. Нервные клетки восстанавливаются очень медленно, уничтожать их из-за вещи я не собираюсь. Не люблю, когда предмет считает себя слишком умным и своевольничает. Вряд ли вообще кто-то подобное потерпит, а если же так поступит, то у него либо нет мозгов, либо имеются лишние нервные клетки. Артефакт, как прибор, он должен подчиняться приказам человека. Это как если бы у меня в машине стояла аудиосистема, в которой заклинила аудиокассета с отборными матами. Садишься в машину, магнитола тут же включается на полную громкость и начинает раз за разом прокручивать кассету. Понятное дело, что это негодный аппарат, починить его невозможно, следовательно, остается только продать. К сожалению, продать живой портрет было бы со всех сторон глупо. Это же слепок сознания, который хранит много конфиденциальной информации. Поэтому пришлось бесследно уничтожить артефакт с бракованными мозгами. Какой прообраз, такой и отпечаток. Жаль, что мать сошла с ума. К сожалению, это случилось намного раньше моего ухода из дома. Более того, именно ненормальность Вальпурги привела к рождению решения покинуть родительский дом. Ненависть к матери моего предшественника в этом теле была настолько сильной, что мне даже не хотелось узнавать, где захоронено тело Вальпурги. Хотя и так было ясно, что наш семейный домовой эльф, скорее всего, перенес тело в семейный склеп Блэков. Кстати, об эльфе. Шаркая ногами по грязному полу, в коридоре появился домовой эльф Кричер. Он был совершенно голый, если не считать грязной набедренной повязки, и выглядел еще более старым, чем 11 лет назад. Кожа, казалось, была настолько ему велика, что могла вместить несколько таких, как он. Хотя он был лысый, как все эльфы-домовики, из его больших, как у летучей мыши, ушей торчало изрядное количество седых волос. Глаза водянисто-серые с краснотой, длинный мясистый нос напоминал рыльце животного. Сгорбившись и будто не видя меня, он медленно и целеустремленно прошаркал вперед и остановился напротив черного пятна, оставшегося после портрета. Кикимер пробормотал себе под нос хриплым утробным голосом, похожим на лягушачье кваканье. «Воняет на весь дом. Мерзкий осквернитель рода опоганил дом моей госпожи. Ох, бедная моя госпожа, если бы она знала, если бы она только знала, как позор рода поступит с ее портретом, что бы она сказала старому Кричеру. Ох, стыд какой, осквернитель рода не успел прийти, уже уничтожает память о несчастной госпоже. Бедный старый Кричер, что он может сделать? Я вас много раз знаю». С жалостью я посмотрел на выжившего из ума домовика, решая, что же с ним делать. «Вижу, Кричер, вы совсем с мозгами поссорились». Домовой эльф замер как вкопанный, перестал бормотать и очень отчетливо, но очень неубедительно вздрогнул, словно бы от удивления. Было заметно, что это актерская игра школьного уровня. «Кричер не видел молодого господина», — сказал он, обернувшись и отвесив мне поклон. Потом, не поднимая глаз от ковра, тихо, но вполне внятно добавил: «Поганый осквернитель рода, вот ты кто, и шо вы разоряетесь без кнота денег?» Усмехнулся я, понимая, что такой домовой эльф в моем основном доме точно не нужен. «Мне таки стыдно находиться с вами в одном Лондоне». Кричер ничего не сказал. Домовой эльф отвесил мне до нелепости низкий поклон, распластав нос рыльце по полу. «Кричер, не шлифуйте мне уши. «Что вы таки задумали?» «Кричер чистит», — уклончиво сказал эльф. «Кричер верой и правдой служит благороднейшему и древнейшему дому Блэков. Сдается, товарищ, что вы развешиваете мне на уши макаронные изделия под вида спагетти. Из благороднейших и древнейших Блэков остался лишь я и две моих прелестных дочки. А теперь посмотрите на этот дом. В каком месте он чистый? Где же Кричер так чистит, что кругом грязи, словно на портовой свалке?» «Господин Гораст пошутить», — проговорил Кричер с новым поклоном. Потом опять принялся бубнить. «Господин, мерзкая неблагодарная свинья, он разбил материнское сердце. С каких это пор в обязанности слуги стало входить правило обсуждать взаимоотношения хозяев? Сейчас я сделаю вам скандал, и вам будет весело». Домовой эльф еще раз поклонился. «Как будет угодно господину», — пробормотал он яростно. «Господин недостоин стереть грязь с обуви своей матери. Ох, бедная моя госпожа, как бы она плакала, если бы увидела, что Кричер ему служит. Ох, как она его ненавидела, как он ее разочаровал. Нет, вы поглядите на этого паца. Разве это эльф? Разве так должен вести себя слуга благородного и древнейшего рода Блэк?» Возмущенно протянул я руку в сторону Кричера. «Я имею вам кое-что сказать. Я знаю за эльфов. Они никогда не посмели бы оскорблять господина. Кричер не эльф, а хабалка с привоза». Кричер в очередной раз повторил поклон. «Как скажет господин». Эльф-домовик взглянул на меня с глубочайшим отвращением и ни на миг не переставал бубнить. Как вернулся домой, так стал оскорблять Кричера. «Ох, бедная моя госпожа, что бы она сказала, если бы увидела, кто заявился в дом? Она объявила, что он ей больше не сын, а он здесь и, говорят, ко всему еще и убийца. Вот как ты заговорил, да?» Со злобным прищуром поглядел я на эльфа. Ни одной дельной мысли, что делать с эльфом. По уму его стоило бы прибить, но это не наш метод. Петтигрю был достоин смерти, жаль, она не была мучительной. Но Кричер, он верой и правдой служил семье Блэк на протяжении столетий, у меня рука не поднимется прикончить его. Сумасшедший эльф, это не просто плохо, это ужасно и смертельно опасно. На примере Добби можно сделать вывод о том, что эльф способен пойти на многое, лишь бы не служить хозяевам, которые ему не нравятся. Кричер открыто продемонстрировал неподчинение, презрение и ненависть в отношении меня. Дать ему свободу нельзя, иначе поставлю под угрозу себя и свою семью. Продать тоже не вариант, слишком много секретов знает этот эльф, больше, чем сгоревший портрет. Остается вариант оставить домового эльфа в этом доме доживать свои дни, строение опечатать и забыть о нем. Только процесс с отхода на тот свет даже у такого старого эльфа может растянуться на десятилетия. То есть на долгие годы недвижимость в центре Лондона будет простаивать и разрушаться под гнетом времени.